Вадим Панов. Карданийская рулетка. «Внутри каждого человека борются два волка», — негромко произнес старик. «Один волк черный — это зависть, ревность, эгоизм, амбиции, ложь. Второй волк — белый — это мир, любовь, надежда, истина, доброта и верность». «И какой волк побеждает?» — тихо спросил мальчик. «Тот, которого ты кормишь». Индийская притча. Пролог, в котором Гатов, Дагомара и Бааламейстре занимаются географией. Спросите у любого цепаря, что есть Кардония, и вы услышите «банир». Задайте тот же вопрос любому кардонийцу и услышите «банир». Если вы никогда не бывали на этой планете, то наверняка удивитесь столь редкому единодушию. Но если вам доводилось посещать Кардонию, то задавать дурацкие вопросы не станете, потому что ответ известен. Банир. Банирский океан, покрывающий 4/5 мира, разделяющий его и объединяющий, ужасающий зимой и добродушный летом, дарующий пищу, а значит жизнь, и знаменитые халаганы, холодные ураганы, а значит смерть. Все это банир. Огромный Карданийский океан не считался излишне спокойным. Моряки и летчики обожают рассказывать о его яростном характере, о зимних штормах и безумных, но, к счастью, довольно редких халаганах, во время которых многометровые волны злобно таранят берега, и еще рассказывают о том, как тяжело приходится отчаянно храбрым летчикам и морякам. Яркие истории безотказно действуют на впечатлительных женщин, превращая моряков и летчиков в бесстрашных героев, бросающих вызов неукротимому баниру, и в 9 случаях из 10 награждают рассказчика желанной взаимностью. Но хитрые моряки и летчики забывают уточнить, что бесится океан исключительно зимой, а все остальное время спокойно дремлет, изредка всхрапывая легким штормом. Вот и сейчас, в самой середине весны, банир был настроен миролюбиво. Его синие волны лениво бежали к горизонту и совсем не расстраивались, если не доставало сил нырнуть за него. Редкие облака, белые мазки на нежной лазури, не предвещали даже слабые бури, и серебристый цепель «Ушерский лев», яхта консула Дагомара, плавно шел в половине лиги над океаном. Собственно, управляющие цепелем люди и не рискнули бы отправиться в дальний поход, а ближайший порт остался в 1000 лиг к юго-западу, в другую погоду, но вовсе не потому, что лев был плохим. Цепель считался одним из самых надежных в герметиконе. Просто в настоящий момент команда яхты состояла из 3 человек вместо положенных 20. Особенных трудностей это обстоятельство не вызывало. Идеально продуманное устройство позволяло совершать путешествие даже со столь усеченным экипажем, но только в благоприятных условиях, в те дни, когда банир добр. «Далеко еще?» «Нет. То же самое ты говорил вчера вечером. Я немного ошибся». «Ты ошибся?» Неподдельное изумление собеседника заставило стоящего за штурвалом мужчину улыбнуться. Едва заметно, краешками губ. «Ладно, не ошибся. Я решил, что следует пройти еще 500 лиг. Тут есть острова. У них имеются названия?» «Не придумали». «Забавно. Отправь сюда экспедицию». На капитанском мостике льва находилась большая часть экипажа. За штурвалом стоял Павел Гатов, невысокий, жилистый мужчина, одетый в черные штаны с накладными карманами, цепарские ботинки и грубый серый свитер с капюшоном. Лицо Гатов имел узкое, немного вытянутая, плавно стекающая к маленькому подбородку, неказистость которого прикрывалась аккуратно подстриженной бородкой. Ее идеальная форма абсолютно не гармонировала с пребывающей в полном беспорядке прической. Павел частенько проводил по голове правой рукой, и потому его короткие черные волосы всегда торчали в стороны. В левом ухе Гатов носил золотую серьгу, безыскусное колечко, помогающее, по мнению цепарей, избегать знаков пустоты, а на запястьях простенькие дешевые браслеты, бусины, цветные веревочки и кожаные ремешки. Кроме того, руки Гатова покрывали многочисленные татуировки, что придавало ему заправский вид профессионального цепаря. Вот только ни один цепарь Герметикона не имел за плечами двух оконченных с отличием академий и звания магистра по двум наукам. Собеседником Павла выступал сам Винчер Дагомара, консул Ушера, один из богатейших людей Кордонии. И вот в его внешнем виде не было ничего легкомысленного или цепарского. Несмотря на то, что на борту находились лишь близкие люди, можно сказать, друзья, Дагомара не расслаблялся и не изменял себе. Он поднялся на мостик, облаченный в наглухо застегнутый пиджак с воротником-стойкой, в идеально отутюженные брюки и такие блестящие туфли, что их можно было использовать в качестве зеркала. А единственным украшением, которое позволял себе Винчер, был золотой значок консула Ушера на левой стороне груди. Как именно Дагомара ухитрялся сохранять привычный лоск в отсутствии слуг, Павел не спрашивал, но предполагал, что консул заранее позаботился о достаточном количестве одежды. Голову рано облысевший Винчер брил, однако волос у него хватало. Густые рыжие брови над глубоко запавшими глазами и длинный до груди узкий клин, знаменитый на всю Кордонию рыжий с проседью бороды. Впавшие щеки, длинный нос, огонь во взгляде. Лицом Дагомара походил на религиозного фанатика, однако религией консула была политика. «То есть мы на краю мира». «Чуть дальше, Винчер, чуть дальше. Мы пересекли правую хорду 6 часов назад, а значит, удалились не только от оживленных торговых путей, но и от всех известных точек перехода. Правая хорда, почти прямая цепочка необитаемых островов, считалась восточной границей заселенных земель Кордонии, и забирались за нее лишь редкие исследовательские экспедиции. Зачем так далеко? Аргументируй. «Не люблю заниматься своими делами у всех на виду. Мы договорились провести испытания на севере правой хорды. Там полно никому не нужных островов. Предлагаешь вернуться?» «Павел!» Это был не окрик. Дагомара никогда не позволял себе низводить Гатова до положения слуги или наемного работника. Восклицание демонстрировало сдержанное неудовольствие. Консул показал другу, что его следовало заранее известить об изменении планов. «Правая хорда подробно описана, все ее острова нанесены на карты», — аргументировал свою позицию Гатов. «Лишние 500 лиг дали нам гарантию сохранения тайны». «Допустим», — помолчав, произнес Дагомара, без приязни разглядывая появившиеся на горизонте земли. «Допустим». И прекратил спор, поскольку сам ратовал за строжайшую секретность испытаний. Местные земли, к которым стремился Лев, представляли собой скопление необитаемых клочков суши, от совсем крошечных, больше похожих на отмели, до больших, 5-6 лиг в поперечнике островов, поросших чахлой растительностью. Но до центра группы, где возвышался корявый вулкан, единственная описанная картографами гора малюсенького архипелага, яхта не добралась. Гатов плавно повернул цепель и распорядился в переговорную трубу. «Каранима, стоп-машина!» «Есть!» — отозвался находящийся у кузеля Бааламестре. «Прибыли?» «Да!» Примерно через минуту винты перестали крутиться, и теперь к стоящему в отдалении от собратьев острову цепель вели инерция и слабый попутный ветер. «Волнуешься?» «А ты?» — вопросом на вопрос ответил консул. «Немного», — признался Павел, — «но только потому, что мне предстоит небольшое путешествие вниз». «Только поэтому?» «Да», — Гатов помолчал и добавил, — «во всем остальном я уверен». «Мы запороли 3 испытания», — напомнил консул. «Именно поэтому я спокоен, Винчер. Больше ошибок не будет». В голосе ученого прозвучала грусть, однако Дагомара не услышал ее. «Надеюсь». «Важный груз», который тащил в далекое путешествие ушерский лев, прятался в стандартном металлическом контейнере, стоящем на закрепленной в 20 метрах под пузом цепеля платформе. В крыше контейнера располагался люк, из гондолы к нему вела веревочная лестница, и именно об этом небольшом путешествии вниз говорил Гатов. Павлу предстояло спуститься и выставить скрытую в чреве контейнера бомбу на боевой взвод. «Выпьешь?» — Дагомара протянул Гатову флягу с коньяком. «За бортом холодно?» «Сначала бабахнем», — буркнул тот, натягивая теплую цапу. «Хорошо», — покладисто согласился консул. «Сначала бабахнем». Однако сам к фляге приложился, и этот жест показал ученому, что нервы Дагомара на пределе. Но беспокоила Винчера невозможная неудача, а риск, которому они подвергались. Кому понравится сидеть на пороховой бочке, к которой, похожий на цепаря ученый, собирается поднести зажженный фитиль? Ты уж там аккуратнее. Возможно, ты удивишься, но я тоже хочу жить, — хмыкнул Гатов, застегивая кожаный шлем. Я ничего не пропустил? Каранимо Баалеместре появился в тот самый момент, когда Павел готовился открыть люк. Бросил быстрый взгляд на флягу в руке Винчера, затем оглядел друга и топнул ногой. Так и знал, что забудешь. Рядом с люком валялся широкий кожаный пояс, к которому крепился конец страховочного троса. «Надевай немедленно!» «Я еще не спускаюсь. Все равно. Кар прав!» Консул вновь глотнул коньяка. «Пристегнись, если действительно хочешь жить!» «Ладно, ладно!» Гатов взялся за пояс, а распахнувший люк Баоломестра скривился. «Хнявый мерин!» Ослабленная лестница трепыхалась на ветру, обещая Павлу весьма и весьма нелегкое путешествие. «Натяни!» — посоветовал Дагомара. «Знаю». Каранимо взялся за блок, пытаясь придать веревочной дороге друга хоть какую-то твердость, а надевший перчатки Гатов глубоко вздохнул. «Я знал, что мне придется это делать, потому что лететь со взведенной бомбой никто не хотел, а как выставить ее на готовность, знал только изобретатель. Никуда не уходите!» И следующие полчаса стали самыми длинными в жизни Дагомара и Баоломестре. Сначала прилипшие к люку мужчины напряженно следили за спускающимся к контейнеру Гатовым. Затем и вовсе затаили дыхание, когда Павел ступил на раскачивающийся контейнер. А еще через несколько мгновений Каранима выругался. Открывающий люк ученый едва не потерял равновесие. Но это были единственные слова, произнесенные за все 30 минут. Исчезновение Гатова в чреве контейнера, то есть начало самой опасной части небольшого путешествия вниз, Дагомара отметил большим глотком коньяка, но дальше сдерживался и в следующий раз вернулся к фляге, лишь когда Павел поднялся в гондолу. «Получилось?» «Да! Молодец!» Баоломестре опустил крышку люка и похлопал друга по плечу. «Дайте выпить!» Гатов жадно хлебнул коньяка, подошел к лобовому окну, оценил расстояние и вздохнул. Как по заказу. Дрейф получился удачным. Легкий ветерок приблизил цепель к небольшому, примерно 2 лиги в поперечнике острову, напоминающему черно-белую кляксу. Камни и песок на синей груди банира. «Хорошая мишень», — заметил Дагомара, но Павел не ответил. «Каранимо, давай в кузель и полный вперед». «Я хочу посмотреть!» — Баоломестро обиженно надул губы. «А я хочу выжить!» — грубовато бросил Гатов. «Дай полный вперед и бегом обратно. Если поторопишься, успеешь!» Хнявый мерин! Каранимо пулей вылетел с мостика, прогромыхал по коридору, и через несколько минут вздрогнувший цепель принялся быстро набирать скорость. Стоящий у штурвала Гатов переложил рули высоты, поднимая льва выше, и вздохнул. «Если у нас получится, нужно быть как можно дальше». С оставшимся расстоянием повезло. К выходу на рубеж атаки цепель успел подняться на 1,5 лиги, и Павлу уже следовало надавить на рычаг, раскрывая удерживающие платформу захваты, однако ученый медлил. «Только бы получилось», — пробормотал стоящий рядом Винчер. Консул не понял, чем вызвана задержка. Предполагал, что Гатов выбирает подходящий момент, и сильно удивился, услышав неожиданный вопрос. «А что будет, если получится?» «Как это что?» — опешил Дагомара. «Мы изменим ход истории и спасем 1000 жизней». «Не уверен». Нахмурившийся Дагомара убрал флягу в карман и пристально посмотрел на Павла. «Ты работал над проектом 2 года, дольше, чем над любым другим изобретением». «Идея меня увлекла», — тихо ответил Гатов. «Что изменилось?» Теперь я ее боюсь. И консул понял, что впервые в жизни видит в глазах ученого боль. Радость видел и видел часто, когда получалось задуманное. Злость видел, раздражение в тех случаях, когда Гатов ошибался на пути к цели. Скуку видел, но боль никогда. И реагировать следовало не так, как обычно. «Мы должны это сделать, Павел», — проникновенно произнес Винчер. «Ты знаешь, что должны. А если снова не получится, тогда... Тогда мы прекратим исследование, ладно?» — перебил консула Гатов. «Прекратим?» Отступать Дагомара не умел, но дикая боль во взгляде ученого заставила Винчера изменить принципы. «Ты этого хочешь?» «Я стал бояться того, что придумал», — повторил Гатов. «Да, я этого хочу». «Значит, так будет», — кивнул Дагомара. «Даю слово». «Вы уже начали?» — осведомился влетевший на мостик Бааламестре. «Договорились», — прошептал Павел, надавливая на рычаг. И цепель, освободившийся от тяжеленного груза, устремился вверх. Вверх и вперед, куда его толкали работающую на полную мощь двигатели. Винчер и Бааламестре бросились к окнам, внимательно следя за падающим на остров контейнером. Агатов крепко ухватился за штурвал и громко произнес. «Удар о землю приведет в действие детонатор. Прозвучит первый взрыв, обычный. Вряд ли мы его увидим. Вряд ли поймем, что он был, но именно он запустит реакцию, и следом...» Усиленный контейнер врезался в остров, смялся, прокатился вперед и замер, словно тоже ждал продолжения. Две секунды, два удара сердца, ничего не происходило, а затем... «Святая Марта», — прошептал Дагомара, — «хнявый мерин». «Дерьмо», — глухо закончил Гатов. Потому что затем, примерно через две секунды после удара о землю, случилось немыслимое, невозможное, невероятное. Остров приподнялся. Нет, начал приподниматься. Нет, не остров. Не только он. И не сразу. Сразу явился огненный шар. Появился на том самом месте, где был остров. Огромный и продолжающий расти огненный шар, сжигающий все на своем пути. А уже затем песок, вода и камни вдруг устремились вверх, словно посланные разъяренным баниром догнать и поквитаться с теми, кто нарушил его покой. Вперед, вверх, в стороны, во все стороны сразу. Песок, вода, камни — все полетело с ужасающей скоростью, но не быстрее. Держитесь! Ударная волна успела раньше. Играючи подхватила 300-метровый цепель, развернула, намереваясь превратить в игрушку, и лишь хладнокровие стоящего за штурвалом Гатова позволило льву удержаться на курсе. «Павел! Дерьмо! Держитесь! Хнявый мерин! Мы падаем! Дерьмо!» Болтанка длилась несколько секунд, целую вечность, и на ногах сумел остаться только Гатов. Яхта заскрипела, Бааламестре швырнула на стекло, Дагомара врезался в приборную стойку, рассадил голову, но едва цепель перестала трясти, и Винчер, и Каранима вернулись к окну. «Что? Что там?» Но не увидели ничего. Ровным счетом ничего, потому что острова больше не было. Исчез. Растворился, а там, где только что расплывалась черно-белая клякса, бесился банир. Да поднималось к небу серое облако. «Чтоб меня пинком через колено!» — шумно выдохнул Каранимо. «Павел, хнявый ты мерин, ты хоть понимаешь, что у тебя получилось? Ты понимаешь, насколько велик? И что теперь ты можешь просить у меня все, что хочешь?» — добавил Дагомар. И услышал печальное. «Больше всего я хочу, чтобы ты обо всем забыл».